«Просто поставь на стол», — сказал Сорганфрей, когда она направилась к нему. Как и Борг, он не спускал глаз с кармана ее халата. «Остановись на секунду. Карман твоего халата тебя не затруднит его опустошить, а? Знаешь, это на всякий случай. Вдруг он полон ужасных кухонных ножей и прочей гадости». Алиса сунула руку в карман и улыбнулась, вывернув его наизнанку. «Хорошо», — кивнул Сорганфрей. «А напитки уже приготовлены? Какой бокал предназначался мне? Ты псих?» — заявила Алиса. «Ну, просто немного нервный. Ну, ладно, ладно. Давай сюда бокал». Он протянул левую руку, и Алиса подала ему один из трех бокалов. «А теперь дай другую». Она улыбнулась, взяла бокал и протянула второй, говоря при этом Борку. «Все это потому, что он насмотрелся кинофильмов». «Почему ты думаешь, — продолжала она, обращаясь уже к Сорганфрею, — что у меня в кухне есть что-то такое? Ну, ладно, ладно, успокойся». «Хорошо, выпьем». Алиса хихикнула. Сорганфрей, глядя на нее, рассмеялся. И Борг на мгновение почувствовал себя посторонним. «Зачем ты приехал?» — спросила Алиса, посерьезнев. «Отдохнуть, погреться под средиземноморским солнцем, встретить старых знакомых, поговорить с ними по душам. И тебя выпустили?» «Ну, конечно, нет. Я взорвал стену динамитом. Дома об этом во всех газетах пишут. Может быть, уберешь, наконец, револьвер?» «Нет, ни в коем случае». Алиса искоса бросила быстрый взгляд на Борка, как будто хотела сообщить ему что-то важное, дать ему понять. Борг сделал маленький глоток из бокала и подумал, не тот ли это, что предназначался вначале Сорганфрею. «Красивый дом», — заметил Сорганфрей, оглядываясь по сторонам. «Красивый. Мебели, пожалуй, маловато. Однако холодильник, кухня, электричество, водопровод, просторные комнаты, да еще прямо у моря. Идеально, идеально для двоих. Интересно, сколько этот дом стоит?» «Нисколько. Мы сняли его на время», — сказала Алиса. «В этом случае вы деньги где-то храните. Ну, мы это выясним. Впереди вся ночь. Деньги уже истрачены. Ерунда. Если бы вы истратили деньги, то не держались бы вместе. Может быть, мы втроем...» Борг и сам не знал, как собирался закончить эту фразу. После того, как он отпил из бокала, во рту остался горький привкус, которого, как ему казалось, должно было быть. «Ну уж нет, нет», — очень громко сказал Сорганфрей. «В этот раз я не собираюсь делиться. В этот раз. Сейчас я хочу, чтобы мне отдали все. Все, что осталось. Если я не получу этого, то у меня может очень испортиться настроение. У меня вообще очень плохое настроение. Как у медведя с жуткой мигренью. Мое настроение, понимаете, ухудшалось каждый день последние 2,5 года. Вот почему эта штука заряжена. А сейчас я это докажу, чтобы не было никаких недоразумений». Борг подумал, что Сорганфрей целится в него, но больше он ничего не успел подумать. Бокал, который он поставил на пол, разбился, и осколки стекла и жидкость попали ему в ногу. Звук выстрела был тише, чем звон разбившегося стекла. Никто не шелохнулся. Никто ничего не сказал в первое мгновение после выстрела.